не означает вмешательство в прерогативы главнокомандующих отдельными видами вооруженных сил и не заключается в том, чтобы изо дня в день направлять вниз приказы. Это руководство предусматривает отдачу директивных указаний на длительный срок. Именно так, а не иначе, понимал и выполнял свои обязанности верховный главнокомандующий вооруженными силами. Все, что обусловлено политикой или могло бы иметь политические последствия, а также все, что касается стратегического взаимодействия армии, военно-морских и военно-воздушных сил, должно оставаться в ведении общего руководства вооруженных сил. Нельзя в теории соглашаться с необходимостью единого руководства вооруженными силами, а на практике отвергать это условие. Для любого военного руководства необходим не только начальник, но и штаб. Если отвергнуть этот штаб, придать его генеральному штабу сухопутных войск, то общее руководство вооруженными силами ляжет на сухопутные войска. Этот факт не удастся завуалировать ссылкой на независимость от сухопутных войск оперативных целей военно-морских и военно-воздушных сил. По моему мнению, из всех возможных вариантов существующая в настоящее время форма организации военного руководства вооруженными силами является наилучшей и наиболее логичной для авторитарного государства. Дело лишь в том, чтобы признать эту схему и пользоваться ею в гармоническом взаимодействии. Всякий прогресс в мире требует жертв. Не было бы единого германского государства, если бы отдельно взятые немецкие земли не отказались от своего суверенитета. Не может быть также единых германских вооруженных сил, если армия, флот и Люфтваффе не будут считать себя лишь частью единого целого и с готовностью не отдадут верховному главнокомандованию все, что ему необходимо для создания единства в организации и руководстве. В часы опасности такие жертвы дадут положительный результат. Пункт В. Руководство вооруженными силами в других ведущих военных государствах. Примечание. Завуалированное оправдание взглядов смущенного имперского военного министра генерал-фельдмаршала фон Браухича. Проблема организации руководства вооруженными силами существует во всех крупных в военном отношении государствах и, как таковая, в настоящее время повсюду имеет актуальное значение. Она решена следующим образом. А. Германия. В Германии после овладения властью нацистами состоялось назначение верховного главнокомандующего вооруженными силами, а в 1934 году ему был придан рабочий аппарат, подчиненный начальнику штаба управления вооруженных сил. В дальнейшем руководство вооруженными силами Германии продолжало непрерывно совершенствоваться. Это вызывалось возникновением постоянно расширявшегося круга вопросов, выходивших за пределы интересов одного вида вооруженных сил и требовавших централизованного решения вышестоящим органам, а также выявившейся необходимостью единой подготовки к тотальной войне. Примеры. Пункт 1. Издание верховным главнокомандующим вооруженными силами директивы о единой подготовке вооруженных сил к войне. Ранее существовали только оперативные планы сухопутных войск и военно-морского флота. Затем такие планы стали вырабатываться по директиве верховного главнокомандующего на единой основе для всех трех видов вооруженных сил. Это предупреждает возможность разнобоя в подготовке к войне. Пункт второй. Проведение верховным главнокомандующим вооруженными силами военных учений. Военные учения, в которых, кроме представителей видов вооруженных сил, принимали участие основные гражданские министерства, позволили решить важные вопросы, касающиеся подготовки к тотальной войне. Эти учения вместе с тем наглядно доказали необходимость единства действий